Глава 9. Снап тоже оказался притянут шевелящимся телом огромного гада к своему креслу. К тому же это монструозное создание с размаху тюкнуло командира своей мерзкой треугольной головой прямо по темечку, словно стараясь продолбить дыру в его черепной коробке. Кожа на голове Петрова уже лопнула и при каждом ударе урушала брызгами крови белоснежную стену за его спиной. Кровь струилась по его вискам, лицу, стекала за воротник и капала с кончика носа. Жутковатая получалась картинка, отдающая такой махровой шизой, что впору в дурку бежать сдаваться и как можно скорее. Я напряг свои хилые мышцы, но гребаная змеюка даже не заметила моих усилий. Бросив взгляд на других участников званого ужина, превратившегося в какую-то безумную кровавую вакханалию, я отметил, что Вильям Карлович и Изольда Робертовна неподвижно застыли на своих местах. Они не шевелились, не моргали, не дышали, а еще они как-то выцвели, а также потеряли в объеме, превратившись в некое подобие черно-белого дагерротипа. А вот Жорик, наоборот, прямо-таки налился всеми красками жизни. На раскрасневшиеся хари хыш натрепетали и раздувались увеличивающиеся в размерах ноздри, переносица съеживалась на глазах и покрывалась морщинистыми складками. Нижняя челюсть раздалась вширь и сползла вперед, и из нее, словно чертики из коробочки, выскочили два острых клыка, каждый в мой указательный палец величиной. Лоб съехал назад и изменил угол наклона, словно у ископаемого пятикантропа. А переливающиеся углями преисподний глаз глубоко запали в трансформирующуюся на моих глазах черепушку. Вот сука! И Жорика получилась на редкость отвратительная тварь, глядя на которую так и хотелось плюнуть в эту мерзкую харю и перекреститься. Хотя и прожженный коммунист. Но черт возьми, что же здесь реально происходит? Я не оставлял попыток вывернуться из змеиных тисков, но они ни к чему не приводили. Проклятая гадина сжимала свое объятие все сильнее и сильнее. Уже и ребра трещать начали. У Снаба тоже ничего не получилось, а его лицо уже превратилось в сплошную кровавую маску. «Ты кто такой, сука?» – заорал я, умудрившись перехватить маленький глоток воздуха. «Апоньки!» Монструозный Жорик на мгновение отвел глаза от командира и впился в меня своим горящим взглядом. «А у тебя, старичок, выходит еще менталка в букете?» «Занятно». Он удивленно качнул уродливой головой. «Но ты пока отдохни, доходяга. Тягаться со мной тебе еще рановато». Откуда-то из-под моего кресла в воздух взмыла змеиная голова, подобная той, что планомерно долбила Снаба по кумполу, ни на секунду не прекращая всего увлекательного занятия. Треугольная чешуйчатая башка зависла напротив моего лица и, сверкнув такими же, как у Жорика, багровым взглядом стеклянный глаз с вертикальным зрачком, распахнула пасть и злобно зашипела. Змеиная слюна, смешиваясь с ядом, капающих с дюймового размера клыков, брызнула мне в лицо. Кожу мгновенно начала болезненно сжечь и разъедать. Если выживу, точно буду совсем уж писаным красавцем, если Владимир Никитич не поможет. Только нужно сначала элементарно выжить. Но додумать эту воодушевляющую мысль мне не удалось. Гадина захлопнула свою клыкастую пасть, слегка отпрянула от моего лица, а затем резко бросилась в атаку, целя своей бронированной мордой прямо мне в лобешник. Попытки отклониться и избежать удара провалились. Змей был куда стремительнее, чем неповоротливый артритный старикан. Удар тяжелой треугольной кувалды вышиб искры из моих глаз и погрузил в блаженную темноту, наконец избавившую меня от боли. «Ну что?» Отвернувшись от обмякшей фигуры старика, произнес Жорик. «Продолжим продуктивный разговор». «Иди ты!» – выдохнул Петров между ударами гада. Змея, так и не сумевшая продолбить черепушку Снаба, остановилась, зависнув перед его окровавленным лицом, на котором сейчас выделялись только стремительно выцветающие глаза Петрова, гадина распахнула пасть и зашипела, плеснув брызгами яда. Кровь на лице Снаба запузырилась и подернулась легким дымком, словно в лицо к командиру плеснули кислотой, но он даже не дернулся, хотя и ему не сладко приходилось. Тварь, не закрываясь чудовищной пасти, метнулась вперед, явно намереваясь впиться клыками в лицо мозголома. К огромному удивлению Жорика, ее клыкастая голова отлетела прочь, начисто отделенная от остального тела стальным сверкающим лезвием, которое превратилось до локтевого сгиба правая рука Снаба. Этот фокус он подметил в одном из эпизодов памяти Хаттабыча, где старик смотрел какой-то явно заграничный фантастический фильм. В этом зрелищном придуманном мире действовал футуристический робот-убийца из жидкого металла, легко меняющий свою форму и агрегатное состояние от твердого до пластичного. И вот на тебе фокус пригодился. Оцените, коллега. Усмехнулся Петр Петрович, тряхивая с лезвием нашинкованные ошметки змея и салютуя противника рукой-мечом нестандартную качественную работу. Он попытался стереть густую кровь второй рукой, до сих пор пребывающей в своем исходном виде, но только еще сильнее размазал красную жижу по своему лицу. «А чего я теряюсь?» Осноб прищелкнул пальцами, и кровь попусту исчезла, словно ее никогда и не было. Жутковатая рана на голове, где сквозь содранные змеем лоскуты кожи можно было разглядеть белые кости черепа, тоже затянулась во мгновение ока. Осноб тут же пригладил растрепанные волосы, вспотевшие ладонью. «Так-то оно получше будет». Косорылый пятикантроп некоторое время бессловесно пучил маленькие запавшие глазки на освободившегося из-под опеки змея Осноба и судорожно хватал воздух клыкастой пастью. Видимо, неожиданный финт Петрова вышиб его из равновесия. «Весьма внушает, коллега». Наконец хрипло проклокотал он, брызжа слюной. Осноб едва успел перехватить периферийным зрением, как в уродливой волосато-когтистой лапе противника соткался из воздуха огромный, едва ли не в половину его роста грубый каменный молот, переливающийся многочисленными угловатыми рунами и символами. И этим первобытно общинным орудием труда мерзкий уродец постарался достать Осноба. Но не тут-то было. Тело Петрова полностью преобразилось и начало отливать металлическим блеском. И молот, ударивший Осноба со всей дури в грудь, лишь пробил в нем дыру, расплескав жидкий металл, из которого теперь полностью состоял Петров маленькими шариками ртути по сторонам. «Вы устарели как класс, мой друг», — заявил Петров своему гоблинообразному оппоненту, заблокировав его молот в своей мгновенно затянувшейся дыре. «И вы мне противны не только внешне, но и вообще». Выбитые ударом молота шарики ртути стремительно стекались к Оснабу и мгновенно поглощались его сверкающим телом. Резко перехватив Жорика за когтистую лапу, продолжающую удерживать ручку молота, Петров отточенным движением своего меча срубил руку уродцу у самого плеча. Пятикантроп взвыл, зажимая уцелевший лапой обрубок, брызжущий струйками крови. Столовая, в которой они до сих пор находились, подтекла и начала стремительно вращаться против часовой стрелки, закручиваясь в спираль. Реальность трещала и рвалась, словно старые обои. Скоро не осталось уже ничего, кроме темной воронки смерча, бушевавшего вокруг Осноба, оставшегося в полном одиночестве. Жорик тоже исчез из поля видимости, но вскоре рассыпалась и воронка, погрузив окружающий мир в полнейший непроницаемый мрак. «Ох-хо-хо!» – вздохнул Петров, вновь прищелкивая пальцами. В кромешной темноте появилось освещенное местечко. Изящный круглый столик под лампой с зеленым абажуром, два венских стула, на одном из которых я обнаружился Петров. На столе открытая бутылка шустовского коньяка и два стакана. Ротмистр Варевский, кончайте уже поясничать и снимайте морок. Его глаз в пустыне остался безответным. Вы думаете, что опытный учитель не сможет распознать выкрутаса своего нерадивого ученика? Вы не настолько изменили свое мастерство за пробежавшие годы. Да, научились паре новых фокусов, явно доставшихся вам с чужого плеча. Выходите, не заставляйте меня считать вас человеком, кроме всего остального, еще и абсолютно лишенного всяческой чести. После этих уничижительных слов Жорик мгновенно проявился возле свободного стула, только выглядел он совершенно по-другому, нежели в квартире Шилькнехта. От блондина не осталось и следа. Перед Оснабом стоял откровенный брюнет с утонченными, но мужественными чертами лица. Подтянутый фронтоватый офицер с однопросветными золотыми погонами ротмистра императорской армии. Гладко выбритые щеки отливали синевой, щеголеватые усики топорщились, открывая крепкие белоснежные зубы. На выпеченной колесом груди позванивали боевые награды, многочисленные медали и кресты. «Честь имею, господин Оснаб!» Нарочно выделив сочетание «честь имею», прищелкнул каблуками зеркально начищенных хромовых сапог ротмистр Варевский. «Ну, насчет вашей чести у меня есть откровенные сомнения, ротмистр». Нарочито грубовато заявил Петр Петрович. «Даже не знаю, сумеете ли вы их развеять. Присаживайтесь, ваше высокоблагородие», — указал на свободный стул Петров. «Думаю, нам есть что обсудить, не так ли, Сергей Станиславович?» «Согласен, ваше сиятельство», — отметил ротмистр, занимая свободный стул. «Предлагаю для начала выпить». произнес Петров, поднимая со стола бутылку Шустовского. «За встречу, как старые добрые». «Наливайте, князь», кивнул ротмистр Врёвский, откидываясь на изящную спинку кресла и оглядываясь по сторонам. «Немного мрачновато тут у нас, Александр Дмитриевич», произнес он, пристально вглядываясь в окружающий сумрак, явно ожидая со стороны Осноба какого-нибудь подвоха. «Так это у вас, Сергей Станиславович, всегда мрачновато, шаблонно и совершенно картонные декорации», возразил Осноб, наполняя стаканы коньяком. «Грубо, мой мальчик, очень грубо. Субъект обработки не должен догадываться до самого последнего момента, что его затянули в общее ментальное пространство. А в идеале вообще не должен догадаться. Вот это настоящий профессионализм. Истинная филигранность менталиста-психотехника. А что у вас?» Продолжал распекать бывшего ученика Петров, словно до сих пор еще пребывал в должности его старого преподавателя. «Семейка Шильдкнехтов оказалась статичной, потеряла свет. Вы не можете удерживать реальность картинки. Выбирайте менее насыщенные живыми объектами и деталями места. Бог он в мелочах, да и дьявол кроется в деталях». Кончики ушей ротмистра запунцевели от устроенного Ознобом разноса, но он молчал, не в силах возразить оказавшемуся более искушенному во всех планах учителю. Те приемы, которые князь продемонстрировал своему бывшему ученику во время недавнего противостояния, просто поражали. Ничего подобного Врёвский представить себе не мог, поэтому он жадно ловил слова этого умудренного опытом менталиста. «Смотрите и учитесь, коллега, как нужно воспроизводить в ментальном пространстве божественное дыхание настоящей жизни». И он легконько прищелкнул пальцами. Морок, окружающий столик бывших сослуживцев, начал стремительно отступать, открывая невидимые ранее детали. Они оказались за столиком одного знакомого бельгийского ресторанчика в Брюсселе, где после бегства из революционной России господа офицеры прожили в эмиграции несколько лет. Яркое солнце било сквозь деревянные решетчатые рамы, насыщая непередаваемым цветом налитый в стаканы коньяк. На маленькой сцене под сонные фортепианные переборы тапера что-то мурлыкало по-французски худосочная певичка, подстриженная под коры. Слегка растрепанная прическа постоянно сползала ей на глаза и закрывала пол лица. Возле старинной дубовой стойки, которая, наверное, помнила еще прапрапрадеда нынешнего хозяина заведения, со скучающим лицом стоял дородный бармен и невозмутимо полировал и без того идеально чистые фужеры и стаканы. И если признаться честно, Врёвский не смог бы отличить созданный Ознобом ментальный слепок ресторанчика от того самого реального, в котором они неоднократно и весьма продуктивно набирались с князем Головиным. «Александр Дмитриевич, не стал кривить душой бывший ротмистр. Вы, как всегда, бесподобны. Это действительно не отличить от настоящей реальности. Не перестаю удивляться вашему искусству. Готов хоть сейчас к вам вновь, подмастерье». «Увы, Сереженька», – покачал головой Петров. «Канули в лету те благословенные времена». «Так давайте же за них выпьем, Александр Дмитриевич», – предложил Врёвский, поднимая стакан, наполненный жидкостью насыщенного янтарного цвета. «Не чокаясь», – сурово произнес Петров, – «ибо те времена умерли и превратились в прах». Они неторопливо выпили, смакуя каждый глоток выдержанного напитка. Подождали, пока он провалится в пищевод и теплой волной разойдется по всему организму. «Как вам это удается, Александр Дмитриевич?» – изумленно произнес Сергей Станиславович. «Это именно тот самый вкус, даже лучше. Ощущение, я чувствую даже легкое опьянение. Вы бесподобны, князь. Браво!» «Ну что ж», – отодвинул в сторону полупустую бутыль коньяка, произнес Остап. «Пора переходить ко второй части марлезонского балета». Эпизод этого фильма он подсмотрел в памяти Хаттабыча. «Согласен», – слегка напрягшись, ответил Врёвский. «Карты на стол, господин Осноб. Похоже, что нам уже нечего скрывать друг от друга. Все и так понятно». «Ну, я бы постерегся делать столь скоропалительные выводы, ротмистр. Или какое вам там жалование пожаловал хитрый лис Канарис?» Естественно, что Петров не знал со стопроцентной точностью, на кого работает его бывший сослуживец и ученик, поэтому откровенно блефовал. Хотя бы прежний оставил, и Осноб пренебрежительно поджал губы. «Подполковник Абвера!» Обиженно выдохнул Врёвский. «Немцы умеют ценить полезные кадры». «Какой стремительный карьерный рост!» Ехидно произнес Осноб. «Вы меня знаете, Сергей Станиславович, я не буду темнить с тем, с кем когда-то пришлось сожрать целый пуд соли. Скажу честно, я был о вас куда более высокого мнения, но вы стремительно упали в моих глазах». «А чего же, Александр Дмитриевич, Только лишь из-за того, что вы якобы считаете, что я продался немцам с потрохами? Увы, Сереженька, но это так. Похоже, что родина для вас после всех заключений осталась лишь пустым звуком. Вернулся в родные пенаты под штандартами врага. Вы о чем, князь? Удивленно уставился на Сноба Врёвский. Какая родина? Где она? Она умерла более 20 лет назад. Она еще может возродиться. Возродиться? А Сноб, не скрываясь, хохотнул в голос. Как одна из провинций Вековечного Рейха. И вас, русского, вернее уже бывшего русского офицера, выделив максимальным презрением слово «бывшего», произнес Сноб. Не смущает подобная участь России? В вашем роду, если мне не изменяет память, не менее 5 поколений профессиональных военных, военных, заметьте, а не наемников. Что вы скажете своему деду и прадеду, покрывших себя славой во имя России, когда встретитесь с ними там, за кромкой? Ай, да бросьте вы, господин Сноб! Сделанным пренебрежением отмахнулся от него ротмистр, хотя Сноб прекрасно ощущал, что сумел взять его за живое. Вы-то сами кому продались? Англичашкам или пронырливым янки, что привыкли во всех заварушках выходить сухими из воды. Бывший ротмистр даже и подумать не мог, что высокородный аристократ, князь родословный, насчитывающий более 1000 лет, окажется на стороне революционной черни. Кому бы не продался, но я не воюю на стороне врага со своей родиной. Невозмутимо ответил на оскорбление Петр Петрович, и моя честь, в отличие от вашей, ротмистр, так и осталась незапятнанной. Хорошо. Нервно поиграв желваками на скулах, проглотил ответ на оскорбление Сноба Врёвский. «Считайте, как вам больше нравится. Мне же совершенно наплевать, чьей помощью я раздавлю как клопов эту богопротивную власть красных еврейских комиссаров. Предлагаю лучше обсудить судьбу объекта, ставшего, как я понимаю, камнем преткновения для нас обоих».